На следующее утро Эрагон, проснувшись в своей слишком короткой для него кроватке, под низким каменным потолком небольшой спальни с непривычно маленькой, в половину привычных размеров мебелью, быстро встал, ополоснул лицо холодной водой и, нарушая уже установившуюся привычку, попытался мысленно связаться с Сапфирой. Но сумел прочесть только мысли некоторых гномов и животных. Тех, что были поблизости. Он пошатнулся и ухватился за край раковины. Такое головокружительное ощущение одиночества вдруг охватило его. Он немного постоял так, будучи не в силах ни думать, ни двигаться. Потом перед глазами у него заплясали мерцающие искры. Охнув, он набрал полную грудь воздуха. Потом резко выдохнул и постарался взять себя в руки. «Мне так её не хватало в Хелгринде и на пути оттуда», – думал он. «Но тогда я, по крайней мере, знал, что скоро вернусь к ней. Но теперь я забираюсь всё дальше от неё и не знаю, когда мы снова увидимся». Встряхнувшись, Эрагон заставил себя одеться и пошёл по извилистым коридорам крепости, кланяясь по пути встречным гномам, которые, в свою очередь, приветствовали его, энергично выкрикивая «О, Аргитлам!». Орик и 12 гномов его сопровождения седлали во дворе крепости сильных приземистых пони, чье дыхание белыми клубами повисало в холодном утреннем воздухе. Эрагон чувствовал себя настоящим великаном среди этих низеньких, коренастых человечков, которые так и сновали вокруг него. Орик приветствовал его и сообщил: «У нас на конюшне есть осёл вполне приличных размеров. Если хочешь, конечно». «Нет, лучше я побегу рядом с вами, если ты не возражаешь». «Как знаешь». Орик пожал плечами. Когда всё было готово к отъезду, к ним по широкой каменной лестнице спустилась Хведра, в длинном до полу платье, шлейф которого волочился по ступеням. Она вручила Орику боевой рог из слоновой кости, украшенный по раструбу и возле мундштука золотой филигранью, и сказала: «Он принадлежал моему отцу, когда он воевал под началом Гримсбаритха Альтхрима. Я дарю его тебе, чтобы ты всегда, каждый день, меня вспоминал». И добавила ещё что-то на языке гномов. Так тихо, что Эрагон не расслышал. А потом они с Ориком коснулись друг друга лбами, и Орик, выпрямившись в седле, поднёс рог к губам. Из рога донёсся мощный низкий звук, от которого по спине у Эрагона забегали мурашки. Этот трубный звук всё нарастал, и вскоре воздух во дворе, казалось, стал дрожать подобно туго натянутому канату на сильном ветру. С крепостной башни тут же взлетела с громким карканьем пара чёрных воронов. От трубного гласа рога у Эрагона забурлила кровь, и он нетерпеливо переступил с ноги на ногу, совершенно готовый незамедлительно отправиться в путь. Подняв рог над головой и в последний раз взглянув на Хведру, Орик пришпорил своего пони и, выехав из главных ворот Бригана, свернул на восток, в сторону обширной долины. Эрагон и остальные 12 гномов последовали за ним. 3 часа они двигались по хорошо наезженной и утоптанной тропе, всё выше поднимаясь по боковому отрогу горы Тхардур над долиной. Гномы подгоняли своих пони, но коротконогие лошадки не могли сравниться в скорости с Эрагоном, особенно когда ему удавалось бежать свободно, не встречая особых преград. Он хоть и был не слишком доволен столь медленным темпом, но от жалоб воздерживался, отлично понимая, что двигаться быстрее гномы просто не могут. Впрочем, ему со всеми приходилось сдерживать свой шаг, если не считать эльфов и куллов. Было холодно. Эрагон даже немного продрог и поплотнее закутался в плащ. Солнце ещё не поднялось над Биорскими горами, и долина была погружена во влажный ледяной сумрак, хотя до полудня оставалось всего несколько часов. Вскоре они достигли ровного гранитного плато шириной не менее 1000 футов, ограниченного справа наклонной стеной и созданных самой природой 8-гранных колонн. Дальний конец плато скрывал от взгляда колышущийся занавес тумана. Орик поднял руку и объявил. «Смотри, вот он, Аскнурухдратхн. Это и есть наш каменный лес!» Эрагон нахмурился. Как он ни напрягал зрение, ему не удавалось разглядеть среди этих скал и камней ничего интересного. «Я не вижу никакого каменного леса!» Орик спешился, отдал поводье одному из сопровождавших его воинов и сказал Эрагону: «Следуй за мной!» И они пошли прямо к той крутящейся стене тумана. Эрагон все придерживал шаг, стараясь не обгонять Орика. Когда они нырнули в туман, тот словно поцеловал его холодными и мокрыми губами в обе щеки. Влага прямо-таки висела здесь в воздухе. Пелена ее была такой густой, что скрывала от глаз оставшуюся внизу долину и каждого человека, каждый камень рядом с ними превращая в некие непонятные расплывчатые предметы, у которых невозможно даже определить, где верх, а где низ. Но Орик уверенно шел вперед, и шаг его оставался все таким же твердым. Эрагон, напротив, чувствовал себя совершенно потерянным. Он был не в силах правильно определить направление, а потому даже немного пошатывался. Он даже руку вытянул перед собой, чтобы случайно не напороться на что-нибудь, скрытое за стеной тумана. Наконец Орик остановился на краю узкой расщелины, словно расколовшей гранитное основание плато, по которому они шли, и спросил: «Ну, а теперь-то ты видишь?» Прищурившись, Эрагон стал озираться, но сплошной туман по-прежнему скрывал все вокруг. И он уже открыл было рот, чтобы сказать об этом Орику, но тут заметил справа нечто необычное. Некий едва заметный рисунок или узор на этом туманном занавесе, или, может, чьи-то светлые и темные силуэты внутри этой белесой воздушной реки. И вдруг очень быстро перед ним стали возникать и другие формы и силуэты, тоже совершенно неподвижные и весьма странные. То очень светлые, то совсем темные. И ни в одном из этих странных объектов он не мог опознать ничего знакомого. «Я не...» Начал Эрагон, и тут внезапный порыв ветра, взлохматив ему волосы, немного развеял туман. И неопределенные формы предметы оказались толстенными стволами деревьев с корой пепельного цвета и голыми изломанными ветвями. Вокруг были десятки подобных деревьев, бледные скелеты древнего леса. Эрагон прижал ладонь к ближайшему стволу. Кора на ощупь была холодной и твердой, как гранитный валун. К ней словно прилипли клочья светло-серого лишайника. Эрагону стало не по себе. У него даже волосы на затылке зашевелились. Хотя он и не считал себя излишне суеверным, однако все это, и призрачный туман, и странный полумрак, да и внешний вид самих этих деревьев, мрачных, таинственных, угрожающих, будило в его душе неясный страх смерти. Он облизнул губы и спросил: «Откуда тут эти деревья?» Орик пожал плечами. «Некоторые утверждают, что это Гунтера поместил их сюда, когда в черной пустоте создавала Лагейзию. Другие считают, что каменные деревья создал Хельцвок, потому что камень – его любимое вещество. Вот этому богу и вздумалось устроить себе такой каменный сад. А некоторые клянутся, что все это было совсем не так, что когда-то эти деревья, подобные любым другим, оказались погребены под землей в результате страшной катастрофы, случившейся много-много тысячелетий тому назад. И, видимо, с течением времени дерево превратилось в глину, а глина – в камень. А такое возможно? Только боги знают это наверняка. Да и кто, кроме них, может хотя бы надеяться, что поймет, зачем и почему происходит все в этом мире? От волнения Орик немного потоптался на месте и прибавил. Наши предки открыли этот лес, попросту добывая здесь камень. Это случилось более 1000 лет назад. А потом Хвальмар Безрукий, Гримсбаритх клана Дургримстенгейтом, прекратил здесь разработки и велел своим каменщикам высвободить эти деревья из окружавшей их горной породы. Но вскоре, когда каменщики высвободили уже больше 50 деревьев, Хвальмар понял. Этих каменных деревьев тут, наверное, сотни или даже тысячи. И приказал своим людям оставить все как есть. Но это место все же сильно повлияло на воображение нашего народа. И с тех пор представители всех кланов Кнурлан приезжают сюда и трудятся, стараясь высвободить из гранитного плена как можно больше деревьев. Были даже такие, кто посвятил этому всю свою жизнь. А еще появилась традиция высылать сюда самых вредных и непослушных юнцов, чтобы они заслужили честь стать взрослыми Кнурлан, вырубив из камня хотя бы одно или два дерева. Под наблюдением опытного каменщика, конечно. Довольно утомительное занятие. Зато дает время подумать о смысле жизни и раскаяться в своих прегрешениях. Орик пригладил свою заплетенную в косички бороду. Я и сам однажды провел здесь несколько месяцев. Мне тогда было всего 34 года. И я считался парнем весьма буйного нрава. И что? Раскаялся ты в своих прегрешениях? Нет. Уж больно утомительное это оказалось занятие. Я был вымотан до предела. За 3 недели тяжких трудов мне удалось очистить от гранита всего 1 ветку. И я попросту отсюда сбежал. И примкнул к одной банде врешнгрнов. То есть гномов из клана Вреншергн? Да, это были Кнурлан из клана Вреншергн. На вашем языке это значит примерно «волки войны» или «боевые волки». Ну, в общем, примкнул я к ним и однажды, перебрав Эля, решил. А надо сказать тебе, что они охотились на Награ, гигантских вепрей. Что и мне непременно тоже надо убить такого вепря. И притащить его к Хратгару, чтобы он сменил гнев на милость и больше меня не наказывал. Идея, конечно, была совершенно дурацкая. Даже самые опытные и умелые Кнурлан боятся охотиться на Награ. Но у меня, молодого, ветер в голове гулял. И взрослых мне слушаться было ни к чему. Правда, когда у меня в мозгах немного прояснилось, я, разумеется, обругал себя последним дураком. Но делать было нечего. Я уже поклялся непременно принять участие в охоте на Награ. И оставалось лишь выполнять свою клятву. «И что было дальше?» – спросил Эрагон. «Ну, убил я одного Награ. С помощью других, конечно. Но проклятый вепрь распорол мне плечо и закинул на вершину росшего рядом дерева. Так что остальным охотникам пришлось тащить назад нас обоих. И Награ... и меня. Хратгар вепрю обрадовался. А я, несмотря на усилия самых лучших лекарей, целый месяц провалялся в постели, да еще и получил нагоняй от Хратгара. Он мне заявил, что так мне и надо, раз я ослушался его приказа». Эрагон некоторое время молча смотрел на гнома, потом сказал: «Тебе, я вижу, очень его не хватает». Орик низко опустил голову, почти касаясь подбородком груди. Помолчал, потом поднял топор и так ударил рукоятью о гранит, что по окрестным горам прокатилось громкое эхо.